Глава седьмая. Они действительно были высокие и ужасные. Барби увидел их, как только сошло на нет действие разряда, который поднимался по рукам. Конечно же, возникло желание оторваться от коробочки, но он его подавил. Коробочку не отпустил и теперь смотрел на существ, которые держали их в заперти. Держали и мучили ради удовольствия, если исходить из предположений Расти. Их лица, если он видел лица, сплошь состояли из углов, но углов мягких, которые к тому же постоянно менялись, словно существа не имели постоянной формы. Он не мог сказать, сколько их и где они находятся. Сначала подумал, что их четверо, потом восемь, наконец, только двое. Они вызывали очень уж сильное отвращение, возможно, потому что были настолько инородными, что он не мог их воспринимать. Отдел его мозга, обрабатывающий информационный поток, идущий от органов чувств, не мог расшифровать сигналы, которые посылали глаза. «Мои глаза не могут их видеть вживую? Нет, даже с помощью телескопа. Эти существа находятся сейчас где-то в далекой-далекой галактике». Но не мог он знать этого наверняка. Логика подсказывала, что владельцы коробочки могут иметь базу подо льдами Южного полюса или вращаться вокруг Луны на своем звездолете «Энтерпрайз». Но знал, они находились дома. Каким бы ни был их дом, они наблюдали, и они наслаждались. Не могли не наслаждаться, потому что эти сукины дети смеялись. В памяти всплыл спортивный зал Фалуджи. Стояла жара, никаких кондиционеров, только лопасти вентиляторов под потолком лениво растекали вязкий, пропахший потом воздух. Они отпустили уже всех приведенных на допрос, за исключением двух абдулов, которых угораздило попасться на глаза военным, на следующий день, после того, как два самодельных взрывных устройства унесли жизни шестерых американцев, а снайпер убил еще одного, парня из Кентукки, всеобщего любимца Кастерса. Поэтому они принялись гонять абдулов по спортивному залу, срывая с них одежду, и Барби хотелось бы сказать, что он вышел за дверь, но он не вышел. Хотелось бы сказать, что он в этом не участвовал, но он участвовал. Их всех охватила какая-то лихорадка. Он помнил, как плотно приложился к костлявому, измазанному дерьмом заду одного абдула, и на нем появилась красная отметина от армейского ботинка, к тому времени абдулов уже раздели догола. Барби помнил, как Эмерсон силой ударил другого по болтающимся яйцам, приговаривая: «Это тебе за Кастерса, гребаный песочный нигер! Кто-то в скором времени даст матери этого абдула флаг, когда она будет сидеть на складном стульчике у его могилы, древняя как мир история». А в тот момент, когда Барби вдруг вспомнил, что именно он здесь командир, сержант Хеккермейер уже подтащил этого парня к стене, из одежды на пленнике оставался только развязавшийся головной платок куфия и приставил пистолет к его голове, возникла пауза, но никто ее не заполнил словом «нет» или фразой «не делай этого». Поэтому сержант Хеккермейер нажал на спусковой крючок, и кровь выплеснулась на стену, как выплескивалась на стены уже 3000 лет или даже больше. На том для абдула все закончилось. «Аля Улю, не забудь писать мне в свободное время, когда не будешь ломать целки всем этим девственницам». Барби оторвал руки от коробочки, попытался встать, но ноги подвели. Расти схватил его и держал, пока он не смог стоять без посторонней помощи. «Господи!» — выдохнул Барби. «Ты их видел, да?» «Да». «Они дети, как думаешь?» «Возможно». У Барби не было готового ответа. «Вероятно». Они медленно возвращались к фермерскому дому, перед которым стояли остальные. «Все хорошо?» — спросил Роми. «Да», — кивнул Барби. «Он понимал, что должен поговорить с детьми, и с Джеки, и с Расти, но не сейчас. Сначала следовало взять себя в руки». «Ты уверен?» «Да». «Роми, у тебя в магазине еще есть свинцовые ленты?» — спросил Расти. «Да, я оставил рулоны на погрузочной платформе». «Хорошо», — кивнул Расти и попросил у Джулии мобильник. Он надеялся, что Линда дома, а не в комнате для допросов в полицейском участке. Мог только надеяться.